что идут речи между нами о городах и властях, и те речи ни к чему не поведут. Как можно этому статься? Чего мы у вас просим, то можно ли вам отдать без кровопролития? А чего вы будете у нас просить, того нам без кровопролития ничего отдать нельзя. И потому нам бы эти речи с обеих сторон оставить, и был бы государь ваш с нашим государем в докончании на том, кто что теперь за собою держит, тот то и держи. И никто бы ни у кого ничего не просил, чего без кровопролития взять нельзя. И чем быть кровопролитию, лучше брату брата ничего не проси. Дай, Господи, многолетие обоим государям. Но если Бог по душе пошлет Стефана короля, и потомков у него не останется, то корону польскую и великое княжество литовское соединить с московским государством под государскую руку, Краков против Москвы, а Вильну против Новгорода. А пошлет Бог по душу вашего царя, то московскому государству быть под рукою нашего государя, а другого государя вам не искать. Это великое дело мне поручено приговорить и записи написать. Бояре отвечали: «Нам про государя своего таких слов, что ты говорил, и помянуть не пригоже. Это дело к доброму делу не годится». Бояре доложили о своих переговорах государю. Решено было в Думе, что государю пригоже помириться с Стефаном на том, что теперь за кем есть. Но что вести переговоры о смерти государевой не пригоже. Горобурда, однако, не отставал от своего предложения, причем начал уже переменять условия, убедившись, вероятно, на месте, что Феодору не грозит близкая смерть. «Пошлет Бог по душе государю вашего, то государство московское соединить с королевством польским и великим княжеством литовским и быть им вместе под рукою государя нашего. Государства разные, а главу бы одну над собой имели. Если же Стефана короля не станет, то нам, полякам и литовцам, вольно выбирать себе в государе вашего государя, вольно нам его и не выбирать». Бояре отвечали на это: «Мы с тобою об этом и не говорили. Как нам про государя своего говорить? У нас, государи, прирожденные изначала, а мы их холопи прирожденные. А вы себе выбираете государей. Кого выберете, тот вам и государь. Ты теперь говоришь мимо прежней своей речи, что третьего дня с нами говорил. Ворочаешь речь иным образцом, и нам с тобою об этом говорить нечего. Мы про твои речи митрополиту и всему собору сказывали, и митрополит со всем собором нам запретил духовно, чтоб мы отнюдь об этом не говорили. Как нам про государя своего и помыслить это, не только что говорить? Мы и про вашего государя говорить этого не хотим, а вам воля говорить и мыслить про своего государя. Ты, посол великого государя, пришел к великому государю нашему, и такие непригожие слова говоришь об их государской смерти. Кто нас не осудит, когда мы при государе, видя его государское здоровье, будем говорить такие слова?» Горобурда отвечал: «Вижу, что вы сердитесь. Сказываете, что митрополиты попы запрещают вам говорить о том деле, что я вам объявил. Но я говорю то, что со мною наказано. И если это дело не сойдется, то мне на докончание без уступок с вашей стороны делать не наказано». Бояре повторили, что и драница государь не даст, а просит государь у короля из кони вечной вотчины своей Киева с уездом и пригородами, и прочих вотчин своих. Бояре говорили Горобурде с сердцем: «Если с тобою только и дело, что ты говорил, то незачем было тебе с этим и ездить. Если посол не однословен, то чему верить?» А приставу было наказано говорить послу: «Теперь Москва не старая. Надобно от Москвы беречься уже не Полоцку, не Ливонской земле, а надобно беречься от нее Вильне». Горобурда, видя неудачу и видя, что его заискивания произвели перемену в тоне у бояр московских и у пристава, чтобы сделать что-нибудь, предложил съезд великих людей на границах для постановления вечного мира. Бояре, имея постоянно в виду выиграть время, соглашались на съезд, но с условием продолжения срока перемирия. Они говорили Горобурде: «Михайло, это дело великое для всего христианства. Государю нашему надобно советоваться об нем со всею землею. Сперва с митрополитом и со всем освященным собором, а потом с боярами и со всеми думными людьми, со всеми воеводами и со всею землею. На такой совет съезжаться надобно будет из дальних мест». Горобурда отвечал, что для продолжения перемирия ему наказа нет. Тогда бояре сказали ему: «Так какое же дело с тобою? Приехал с бездельем и отъедешь». Горобурда действительно поехал ни с чем. Он сказал боярам о слухе, что они посылали к эрцгерцогу Максимилиану с предложением престола. В ответ на это бояре написали к панам: «Сильно раздосадовало нас, что какой-то злодей-изменник затеял такие злодейские слова». Но продлить перемирие считали по-прежнему необходимым в Москве, и князь Троекуров вторично отправился к Баторию, которого нашел в Гродне. Паны теперь, в свою очередь, осердились на бояр за отказ принять их предложение о соединении государств. Они обратились к Троекурову с брончивою речью: «Мы, бояр государя вашего, братью твою кормили хлебом, а они нам против нашего хлеба мечут камень. Рассуди сам, не камень ли это? Мы усердно просили нашего государя, и по нашим просьбам он по сие время с государем вашим не воюет. Вперед мы государю вашему, боярам, и всей земле добра хотим, точно так же, как и всей земле. А бояре пишут: кто начнет недружбу, против того государь ваш стоять готов. Да пишут, чтоб государь наш поотдавал вашему государю свои искони вечные вотчины, и что вновь взял, и после этих статей пишут, чтоб мы государя своего наводили на вечную приязнь. Рассуди сам, как мы можем такую грамоту поднесть своему государю? Мы и между собой такой грамоте дивуемся.